Страница 29. Первое. Возникновение политической мысли на Западе и Востоке, политическая мысль Востока. Дошедшие до нас сведения о цивилизациях Древнего Востока, Древнего Египта, Вавилона, Индии и Китая сохранили фрагментарные суждения об устройстве государства и искусстве правления. Существовавшие тогда представления об общественном порядке при некоторых особенностях и различиях исходили из тезиса о божественном характере власти и государства как составной части мирового космического порядка. Ирригационная система земледелия, связанная с необходимостью принудительной организации больших масс людей для рытья каналов, проведения пассивной и уборочных работ, обусловило господство деспотических форм правления. Не случайно размышления древних мыслителей об устройстве общества имели характер наставлений для повседневной жизни и больше акцентировали внимание на обязанностях подданных. Древнекитайское государство представляло собой разновидность восточной деспотии. Глава государства, наследственный монарх, одновременно являлся первым жрецом и единственным землевладельцем. Он опирался на богатое сословие наследственной земельной аристократии, составлявшей государственный аппарат. Большинство населения было бесправным и образовывало сословие подневольных общинников и простолюдин. Отношения между сословиями были напряженные. В стране часто вспыхивали восстания общинников, аристократия устраивала заговоры и перевороты. На таком социальном фоне развивалась в Древнем Китае политическая мысль. Она была прагматична и пыталась реагировать на потребности практики. Одним из самых влиятельных политических учений было конфуцианство. Его основателем был древнекитайский философ Конфуций 551-479 годы до нашей эры. Политическое учение Конфуция исходит из того, что идеальное правление государством должно опираться на мораль, в частности, на такие этические понятия, как взаимность, золотая середина и человеколюбие. Эти понятия составляют правильный путь, дао, которому должен следовать каждый, кто желает жить в согласии с самим собой и с другими людьми. Благородные мужи-правители должны проявлять заботу о своих подданных, воспитывать их силой собственного нравственного примера. Благородными Конфуций считал тех, кто в своей жизни следует моральным заповедям. «Будь требователен к себе, живи в согласии с другими, в делах своих следуй долгу и законам» и так далее. Государство по Конфуцию представляет собой большую семью, где правитель – это отец, а подданные – его сыновья. Прямо противоположную систему организации государства предлагали легисты-законники, сторонники древнекитайского ученого Шан Яна, 400-338 годы до нашей эры, стремившегося преодолеть упадок государства и достичь гармонии счастья с помощью закона, то есть строгих регламентов, за неуполнение которых следуют суровые наказания. Если конфуцианцы прославляли отца своего народа, то идеалом легистов был правитель, деспот, управляющий с помощью системы жестоких наказаний, круговой поруки и взаимного доносительства. Только таким образом, считали они, можно воспитать истинную добродетель. Исходным положением политической мысли в Древней Индии было утверждение о том, что люди несовершенны и эгоистичны, они не склонны сознательно следовать своему долгу дхарме. Как же заставить людей праведно исполнять свои обязанности? На этот вопрос пытался ответить один из наиболее известных авторитетов Артха-шастры, трактатов о природе и организации честного исполнения людьми своего долга Каутильи, 4 век до нашей эры. Сохранение Богом установленного на земле порядка, по его мнению, возможно с помощью мудрого и искусного правителя. Мудрый государь должен знать, что от него ожидают его подданные. Он может заставить их исполнять свои обязанности, поощряя их правильные действия. Но правитель должен жестоко подавлять неповиновение царской власти, которая должна быть сильной, поскольку она – главное средство приобретения новых территорий и приумножения богатства.